Глава 12. Рождение — крик, смерти — начало. «Нобуа!» Рю зажал рану. Нобуа приподнял правую руку, уронил на пол. «Больно дышать. Не могу». Рю плохо соображал. Почему нелепая клякса испачкала белоснежную рубашку брата? Почему Нобуа не встает? Клякса расползалась. Рю сжимал руками ткань, силясь остановить кровь. Брат стонал, но никто, кроме Рю, к нему не подходил. Отец обнимал лишившуюся чувств мать. У двери в кабинет маячила Хакусана-сан. Испуганные духи таращились из углов. Но Мичи, кому судьба Нобуа могла быть столь же небезразлична, как и ему, Рю не нашел. Она пряталась. Или ее спрятали. Самурай вытер меч, вложил в ножны. Рю повернулся к нему, ища оправданий и поддержки. «Воля госпожи?» — Рю предвосхитил ответ самурая. «Госпожа преподала слугам урок». Нобуа пытался ухватиться за руки Рю. «Брат, помоги!» «Старший брат, я вырасту и буду, как ты. Мужчина должен защищать свою семью». «Ты подскажешь, как, братик?» «Ты влюблен, брат. Ты краснеешь. У тебя глупый вид». «Рю, Рюкан наш дом. Ты всегда будешь его частью». Младший, беспокойный, неловкий, неизменно следующий правилам, преданный семье, преданный Рю. Как давно они поменялись местами. Нобуа стал заметать следы за Рю. Почему наказание настигло младшего? Где был старший брат, сторож и защитник? Где я был? С ней. С ней! Младший брат лежал перед старшим, забывшим, как опасны игры со смертью, и Рю умолял богов, чтобы они решили иначе. Пусть он ляжет на залитый кровью пол вместо Нобуа. Слезы Рю капали на рубашку Нобуа, и оставляли новые кляксы, бессильные что-либо изменить. Нобуа потянулся окровавленными пальцами к щеке Рю. «Нельзя!» — выдохнул он. Рука Нобуа соскользнула, обдирая кожу, так почудилась Рю, требуя от него справедливости. «Правильно! Забирай! Забирай все и поднимайся! Кричи, обвиняй, требуй жизнь! Потому что я должен умереть, а не ты!» Нобуа не обвинял. Он никогда бы не сказал, что Рю виноват. Виноват во всем. «О, нет!» — услышал Рю мягкий укор. «Все правильно, все на своих местах». С волос госпожи стекала вода. Она не облачилась в кимоно в насмешку над умирающим, над болью Рю. Седео и Хакусана-сан поспешили поклониться. Чтобы выказать уважение госпоже, Седео столкнул с колен голову жены, распластался на полу. Рю презирал Рюкан, ставящий госпожу выше родного человека. Лицо Рю пылало, он продолжал зажимать рану Нобуа. Брат больше не шевелился. Рот Нобуа застыл, глаза не двигались. «Это чтобы ты не наделал глупостей, мальчик. Я верну его, когда мы закончим». «Госпожа!» — выдохнула Хакусана-сан. Она намеревалась сопровождать их. Госпожа остановила ее. «Нет, ты мне ни к чему». Госпожа слегка толкнула Рю ногой. «Пойдем. Здесь есть кому скорбеть». Она обошла бесчувственную Асу. «Ты пойдешь следом», приказала самураю. «Встанешь у дверей». Мичи осталась одна. 103-й номер опустел. В углах собралась мгла, потолок поднялся высоко и растворился, балкон исчез в тумане. Мичи уловила далекий удар колокола. «Время», — печально изрек соломенный человечек. Духов смело порывом ветра на 9-й удар колокола, ознаменовав час ночи. Парящая голова Нука задержалась на миг. Девочка не сводила взгляда с Мичи. Когда она исчезла, в темноте некоторое время сиял контур ее желтых глаз. Духи боялись госпожи. Смерть пугала их не меньше, чем живых. Они могли движением ее брови обратиться в дым и не найти дороги к свету. Или, может, хозяева Рюкана позвали работников встречать долгожданную гостью. Мичи терялась в догадках. Единственное, кто мог ее приободрить — Кумико, сидевшая в каморке. Но Бива смолкла, когда Нобуо привел Мичи в 103-й. «Хакусана-сан распорядилась, чтобы ты сидела тут. Никуда не выходи». «Побудь со мной», — попросила Мичи. «Я должен быть внизу. Вернусь, как смогу. С тобой побудут духи». Мичи вжалась в стену. Рюкан погрузился в тишину, от которой звенело в ушах. Мичи просидела возле шкафа в вечность, прежде чем раздался крик, глухой стук, и статуэтка Они за дверью отчетливо произнесла: «Первый!» Мичи заволновалась, подбежала к двери, выглянула в коридор. «Кто?» — потребовала она у демона. Они не плясал больше. Гримаса ликования сменилась огорчением. «Нобуо-сан!» — отчеканил демон. «Что с ним?» — воскликнула Мичи и буквально скатилась вниз. На лестнице она столкнулась с Рю. Его шатало, на лице темнела кровь. «В номер!» — приказал он. «Что с Нобуо?» — Мичи сделала шаг назад. «В номер!» — я сказал. За Рю вырос человек в доспехах. Но Мичи забыла о страхе. «И ты допустил?» Она налетела на Рю. Кулаки прошли насквозь, она выпрыгнула из Рю. «Мне нужно к Нобуо!» В голове билась единственная мысль. Самурай отошел в сторону, и Мичи очутилась лицом к лицу с голой женщиной, поднимавшейся последней. Женщина посмотрела ей прямо в глаза и кивнула. «Вот она, госпожа!» Успела подумать Мичи, прежде чем изумительный аромат подхватил ее, повлек в комнату. Взгляда госпожи оказалось достаточно, чтобы бесплотный дух отлетел туда, где должен находиться. Мичи опустилась на колени возле своего тела. Госпожа подошла к Мичи на футоне, взяла за подбородок, повернула из стороны в сторону. «Ты выполнишь свою часть сделки?» Рю говорил без эмоций. Мичи не видела его лица. Палец госпожи указал в пол. «Он умрет, если что-то пойдет не так». «Нобуо, живой!» — обрадовалась Мичи и тут же отшатнулась от ответа Рю. «Я согласен». «Да как же так? Что ты творишь, господин Рю?» В Мичи боролись подчинение хозяину и отчаянное желание выцарапать ему глаза. Она хотела броситься к его ногам и ползать, вымаливая отменить приговор и одновременно вцепиться ему в горло. Госпожа выгнулась дугой, откинула волосы назад, наклонилась к телу Мичи. «Мичи! Имя-то какое? Путь! Ты бы прошла долгий путь жизни, если бы не Рю. Знай это, Мичи. Где другая?» Шкаф отшатнулся от тайника. Рю не сдвинулся с места. Самурай вывел Кумико. Седые волосы тянулись по полу. Кумико куталась в кимоно, закрывала лицо волосами. Спотыкалась на каждом шагу, подводили ноги. Самурай придерживал ее за локоть. «Эту сюда», — приказала госпожа, указывая на место возле себя. «Ты встань с мальчишкой. Одно неверное движение — убей». «Как прикажешь, госпожа», — пророкотал самурай и встал между ней и Рю. Госпожа рассматривала Кумико. С отвращением скользила взглядом по морщинам, сжатым губам, дрожащей шее. «Я совсем забыла, что была тобой. Никак ты не отпускаешь меня. Но я освобожусь». Кумико закрыла слепые глаза. Мичи тоже зажмурилась. Рю мысленно поблагодарил Мичи за то, что решила не смотреть. Он вспомнил строки, что прочитал в черновике ее книги. «Истинное терпение проявляется, когда терпишь нестерпимое. Истинная любовь, когда терпишь нестерпимое ради другого. Больная это любовь или святая?» Никто не даст ответа. Когда Мичи приехала в гостиницу, Рю убедился, что госпожа одобрит выбор. Девушка оказалась красивой, несмотря на то, что периодически гримасничала и натягивала рукава юкаты до кончиков пальцев. Он распорядился заботиться о духе и теле Мичи и надеялся ничем не выдать себя. «Умереть я тебе не дам», — обещал он всякий раз, пересекаясь с ней взглядом. «Я бы тебе рассказал, но чем меньше посвященных, тем больше шансов на успех». Мичи ни в коем случае не должна была разгадать, что он задумал. Если не получится, если он хоть на миг проявит слабость, пусть лучше считает меня чудовищем. Рукоять меча обожгла его ладонь. Госпожа не заметила движения самурая, вставшего между ней и Рю. Она давно не обращала внимания на своего самурая. Меч вобрал груз отобранных жизней. На острие трепетало дыхание Нобуо. «Она играючи вручила мне оружие», — рассказывал самурай у ворот, в ночь, когда Рю хотел утопиться в саке. «Неведающая разница между человеком, демоном и йокаем. Вот лучшее доказательство моей любви. Она требовала рубить тех, кого забирала, и упивалась их агонией. Вознамеришься поднять руку на Бога, имей под рукой подходящий меч», сказала она однажды в выступлении. «Я думал, она подарила мне знак своей любви, но ею двигали ненависть и тщеславие, что всегда оборачиваются против исторгнувшего их. Если госпожу можно убить, то лишь этим мечом». Магия, заполнившая номер, наполняла круги на воде. Время замерло. Рю не мог пошевелиться. Самурай застыл с поднятой рукой, Мичи оцепенела возле своего тела. Двигались лишь госпожа и Кумико. Зыбь проходила по их лицам. Госпожа обняла Кумико, прижалась лбом к ее лбу. Черты смазались, морщины ожили, покрыли обеих коричневыми прожилками, отступили, изгоняемые белым сиянием. Черные волосы смешались с седыми. Свет окутал женские фигуры, скрыл обмен душ. Круги магии пошли вспять, время запустилось. Девушка упала без чувств. Старуха вытерла губы, повернулась к телу на футоне. «Ты согласна принять меня?» — спросила госпожа. Рю задержал дыхание. «Согласна», — мысленно подсказал он неподвижной Мичи. «Я согласна», — произнесла Мичи вслух. Госпожа набросилась на ее тело голодным зверем. Мичи закричала. Та, что была духом, затрепетала и стала исчезать. Та, что лежала на футоне, выгнулась дугой. Госпожа исторгала свою суть из древней плоти. Спешила найти прибежище в заветной юности. Она слегка отстранилась от тела Мичи. Серебристый ручеек тумана струился от губ госпожи к губам ее жертвы. Сила, стремившаяся из госпожи, была огромна. Свет, исходивший от дымки, разгорался. Время вновь застывало. Откровение самурая прогремело в ушах Рю. Прежде чем войти в новое тело, она обязана вернуться в пристанище, в котором обитала до сделки, зачеркнуть старый договор и заключить новый. Ты должен успеть, пока она уязвима. Действуй! Меч сросся с рукой. Свист стали уподобился плачу. Рю пронзил тело старухи. Самурай не обманул. Он любил ее и не мог видеть то, чем она стала. Кровь не потекла по лезвию. Тряпье осело на пол. Происходящее доходило до Мичи постепенно. Госпожа задала ей вопрос, и слова выскочили сами собой, словно пришли извне. В ней подняла голову Мичи служанка Рюкана, расслышала голос молодого господина и произнесла «Я согласна», не задумываясь. Она была рада угодить хозяину. Жгучая боль обожгла Мичи, когда госпожа прижалась к ее телу, присосалась к губам. Точно кинжалом пронзило сердце, разорвало грудь. Мичи рухнула в пропасть, раскрывшуюся над и под ней. Она падала и уменьшалась. Перед глазами мелькали знакомые лица. Мама, папа, Нарутян, бабушка, университетские друзья, официант в писательском кафе, молодой человек, следящий за ней из-за ноутбука. Образы смахивала невидимая рука. Выплывали лица духов. Хакусана-сан с поджатыми губами, Асу-сан с мукой на щеке, Седеу-сан со шваброй. Мичи отрицала боль как могла, но тело сжималось. Острые когти рвали кожу. Улыбающийся Рю возник перед ней во весь рост. Что-то сказал. Спросил? Предложил? «Да, да», — ответила Мичи, забывшая, кто она на самом деле. Мичи-дух, Мичи на футоне, Мичи-служанка соединились и превратились в точку, в ничто в непроглядном мраке, утонули в агонии, раздирающие ребра. И боль отступила. Мичи, крохотную и одинокую, покачивала в холодном течении. Она не чувствовала холода, как не чувствовала тревоги. Все отступило, потому что в пустоте не осталось ощущений. Рю не исчез. Помахал ладонью в свою сторону. «Иди сюда, дело есть». Точка Мичи поплыла к нему. «Скорее всего, надо вымыть купальни», — прошептали волны. Она представила, что обернулась песчинкой в саду камней, и волны, нарисованные бамбуковой палкой, несли ее выполнять привычную работу. Но Рю держал какие-то листы с завернутыми концами. Листы были сплошь испещрены точками. Множество мичи на белом фоне. Не песчинки. Песок бы не удержался на листе. Точки сливались в цепочки, распадались и собирались вновь. За Рю возник Нобуа. Волны побежали быстрее. Нобуа тоже улыбался, намного добрее, чем старший брат. Его улыбка пробудила в Мичи узнавание. Она поняла, чем были эти точки. «Ты могла бы обрести свой голос», — сказал Нобуа у пруда. «У меня теперь даже тела нет», — ответила Мичи. Тела она лишилась. Она точка. Именно та точка, которой не хватало на протянутых к ней листах. Завершение. Рю схватил точку Мичи, сжал в когтистых лапах, покрытых чешуей, скомкал, придал форму. Он сверкал и переливался, и передавал свет Мичи. Она покрылась слоями перламутра, засияла чистым жемчугом. Рю подкинул жемчужину. Она прокатилась по его извивающейся длинной спине. Хвост щелкнул, жемчужина полетела, набирая вес, увеличиваясь в размерах. Руки и ноги развертывались, как полотна неопытной художественной гимнастки. Так осознают себя листья, проклевывающиеся из почек ранней весной. Выкручивала голени, болели ребра, саднило горло. Мичи расталкивала темноту. Она вывалилась на что-то мягкое. Футон. Запуталась в покрывале. Увидела тряпье, кумика, самурая, Рю. «Рю!» — подскочила Мичи. Рю на татами обнимал неподвижную кумика. У его ног валялся меч, лезвие покрылось черными пятнами, они разрастались и дымились. Воин сидел подле, сняв шлем. Лицо его казалось удивительно добрым и спокойным. «Где она?» — спросила Мичи, имея в виду госпожу, и осеклась. Голос отозвался в груди, в ушах, загудел во лбу. Никто не ответил. У футона лежал ворох старой одежды. Номер дышал сосновой хвоей. На балкон заглядывала луна, окруженная ожерельями звезд. Небо освободилось от тумана. Мичи прочистила горло, повторила вопрос. Рю уставился в никуда. Он не слышал и не видел ее. «Что с тобой?» Мичи подкралась к нему, потрясла за плечо. «Очнись! Кумика жива?» Рю молчал. Белые волосы походили на паутину, переплетаясь с темными прядями кумика. Мичи взяла ее за руку, надеясь нащупать пульс. Ничего, даже слабого биения. «Надо найти зеркальце, проверить дыхание!» Она снова затрясла Рю. Он слабо улыбнулся и произнес. «Спасибо». «О чем ты?» — отшатнулась Мичи. «Надо проверить, ты меня слышишь?» «За то, что тебе не все равно. За то, что ты рядом». Лунный свет подбирался к нему, смешивался с волосами. Луна стала больше, разогнала звезды, забралась на балкон. «Кто-то должен занять ее место». «О чем ты?» — повторяла Мичи, как заведенная. Она испугалась, что Рю рухнет рядом с Кумика, но самурай придержал его за спину. «Смерть не может исчезнуть», — сказал Рю, и, нежно, почти не коснувшись, поцеловал Кумика в лоб. «Он сказал мне выбирать. Как всегда, выбирать. Ее место определено богами. Она всегда должна быть. Тебя я не мог обречь. Я и так подверг тебе опасности. А Кумика мечтала стать собой. Я выбрал правильно». Мичи переводила растерянный взгляд с Кумика на Рю. «Рю, нет! Столько лет ты...» — начала она. Он не дал закончить. «Теперь она будет вечно прекрасной». Рю осторожно переложил Кумика на пол, встал. Самурай почтительно опустил голову. «Не оборачивайтесь», — попросил он. Рю поднял Мичи, на которую перешло его оцепенение. Луна вкатилась в номер, требуя места для сияния. Стены растворились. Дверь захлопнулась, табличка с номером 103 упала, расколовшись. Демон Они стоял под камнем, не двигаясь. «Она умрет! Зачем ты оставил ее там? Пойдем назад!» — упрашивала Мичи. Рю перепрыгивал через ступени, тащил Мичи вниз. Ноги подворачивались, не желали слушаться, голова трещала, шея почти не справлялась с ее весом. Носки натирали щиколотки, юката перекрутилась, давила, мешала. Рю слишком сильно сжимал запястье, кости хрустели и переворачивались внутри, им было тесно в теле. «Рю!» Мичи чуть не кувыркнулась вниз по лестнице. Рю поймал ее на лету. Мичи села на ступеньку, проверила нос, подбородок, волосы, плечи, бока, бедра, коленки. «Вернулась!» — неверя произнесла она. Уши заложила криком радости. Мичи не подозревала, что умеет так визжать. Пока она трясла Рю и проверяла сердцебиение Кумика, не могла понять, почему все настолько реальное. Пальцы еле шевелились, волосы норовили залезть в глаза и рот, глаза слезились, во рту пересохло. Почему она вся несуразная, плотная, медлительная? «Я вернулась!» Рю вновь поднял ее. Он улыбался, совсем как в ее бреду, немного снисходительно. «Прости за то, что пришлось пережить». «Я ведь вернулась!» Счастье лилось из Мичи бурным потоком. «Я жива!» Она подпрыгивала на месте, хлопала в ладоши. «Мичи!» — воззвал к ней Рю. «Мичи! Нобуо умирает. Мы должны быть рядом». Лестница показалась Мичи бесконечной. Она неслась за Рю и просила себя обернуться духом и пройти сквозь стены. «Нобуо!» — бухало сердце, и жизнь, вернувшаяся к ней, уже не приносила радости. Из 103-го изливался туман. Его манили звезды. Он стремился к их мерцанию, чтобы очиститься и наполниться светом. Веки Кумика задрожали. Тьму, окружавшую ее столько лет, сорвало с глаз, они распахнулись, очистились от мути. Она села, оглядела комнату. Ни снега, ни красных огней. Она больше не в каморке. Она в покоях госпожи, точнее, в 103-м номере. Кумика поднялась, но слабые ноги подвели, как всегда. Она запуталась в шлейфе белого кимоно. По ткани распускались цветы, над ними летели журавли. Кумика тронула одеяние. Кто и когда облачил ее в шелка? «Рю!» — Кумика произнесла любимое имя и вскрикнула, прижала тонкие пальцы к губам. Ее губы, ее голос мягкий, певучий, и руки, что искали любимого, ее руки белые, с голубыми прожилками вен. Она пошатнулась, но ее подхватили, помогли устоять. Не Рю преклонил перед ней колено. Кумика не испугалась слуги госпожи, не задрожала, не отшатнулась от предложенной помощи. Она видела его, старика со скорбным ртом и навеки потухшими глазами, как через мелодию бивы. Самурай глубоко поклонился. Меч в его руках истлевал, лишенный вложенной в него силы. Кумика видела тьму, изливающуюся из лезвия, слышала приглушенные крики множества его жертв. Сталь чернела, рассыпалась. Самурай не обращал внимания на свое оружие. Он не разгибал спины. «Я пришел выразить почтение, моя госпожа». Кумика попыталась возразить странному обращению самурая, но тьма, выходящая из меча, ползла к ней, клубилась у ног. Касаясь белых одежд, наполнялась сиянием, поднималась к рукам, проникала под кожу, меняла Кумика. И Кумика распознала свет, разгорающийся в душе. Его носила в себе госпожа. Маленький и слабый в ее мраке, он разрастался и пламенел в Кумика. В обретенном свете узрела она юного воина, закованного в уверенность в победе надежнее, чем в латы. Узрела Рюкан, замерших в номерах гостей, духов, собравшихся в фойе возле хозяев. Перед ее взором простирались горы и деревни за ними. Города, страны, континенты, острова, о существовании которых она недавно не подозревала. Кумика видела земли, покрытые лесами, похожими на сосновый бор Рюкана, и лесами, деревья которых напоминали веера, острые копья, пузатые горшки. Ей открывались земли, занесенные песком, изрезанные реками, изрытые подземными дорогами. Она видела дома и людей, связанных с ними, океаны и жизнь, кипящую в водах, звезды в ночном небе, миры, которые скрывались среди них. Самурай подал руку новой госпоже. Он приглашал Кумика в путь. В тысячи дорог, повороты, перекрестки люди шли по ним. Сердца их трепетали, как свечи, впервые зажженные, сгоревшие до середины, тлеющие огарками. Кумика могла коснуться каждого, как и сердец тех, кто собрался на первом этаже Рюкана. Она воскликнула от радости. Среди них полыхало одно, единственное важное ей. Рю. «Я могу избавить мир от госпожи, но не от смерти», сказал он сегодня днем, что теперь казался столь же далеким, как день их свадьбы. «Ее долг перейдет к другому. Другой, раз уж богами определено ей быть женщиной. Она коснулась тебя, коснется Мичи. Я должен выбрать. Одна из вас согласится. Но я не могу, Кумика, обречь Мичи, как не могу просить тебя вновь жертвовать собой. И потому я проиграю». «Нет, ты не отступишь. Я согласна, муж мой. И прошу тебя принять мое решение», — ответила она. «Ты победил!» — Кумика крикнула, чтобы Рю услышал. Но сердце ее возлюбленного обливалось слезами. Победа над госпожой не принесла покоя его душе. Одна свеча погасла. «Нобуо-сан», — произнес самурай, — «такова была плата». Слова самурая доносились издалека. «Зонтик! Тогда ты отдал мне свой зонтик!» — Кумика отстранилась от воина, — говорила с Рю. «Ты дал мне защиту. Сегодня ты отдал мне...» «Вечность», — подсказывал воин. «Что мне вечность без него?» «Ничто». «Ты прав». Они с Рю стали единым целым в день, когда он, вымокший до нитки, привел ее в Рюкан. Ни поцелуи, ни свадебная ночь, но зонтик и шаги под проливным дождем определили жизнь Кумика. Сила бушевала в ней. Раньше она думала, что госпожа — само зло. Кумика глядела внутрь себя и видела свободу, безграничную и всепоглощающую. В этой свободе не было борьбы, как не было и упоения. Свобода, что Кумика теперь несла в душе, была покоем. Разве назовешь покой злом? Наречешь злом свободу? Посмеешь стихию вместить в рамки добра и зла? Отчего же она не находила покоя? К чему ей Рюкан? Ведь она несла умиротворение в себе. Она жаждала того, чем с избытком владеешь ты, юная госпожа. Оттого не нашла покоя. Молодости? Нет, госпожа. Любви. Той, которую отдаешь, не требуя ничего взамен. Любовь — весна души. Любовь — истинное бессмертие. Ты узнаешь, когда полюбишь каждого, кого уведешь за собой. Ты сумеешь дать им то, чего она не могла даже понять. Я помогу тебе. Ты не покинешь меня? Со мной ли хочешь разделить свое бремя? Кумика неслась по лестницам, подобно быстрой воде. Самурай не отставал. Туман, напитавшись светом звезд, возвращался и спешил за Кумика, окутывая ее светлой вуалью. Возрождавшийся к новой жизни, Рюкан пел дивную песню. Отзывались стены, ступени, комнаты. Отзывался весь мир, потому что Кумика водила по нему вверенным бати, силой госпожи.